Глава первая. Арина. «Вам назначено?» – спрашивает женщина лет 50 и удивленно опускает очки в роговой оправе. «Да», – пытаюсь справиться с собой. Эмоций куча, голос дрожит. Я впервые пришла устраиваться на работу, о которой ничего не знаю. К человеку, при одном виде на которого пальчики на ногах поджимаются. Хоть и подсмотрела его только на фотографии. «Арина Владиславовна Плевака», – произношу, делая акцент на своей чудной фамилии. «Да, действительно, записано на собеседование». Еще раз недоверчиво удостаивает взглядом юбку, едва прикрывающую ноги. Закусываю нижнюю губу и ругаюсь про себя. Так и знала, что будет слишком вычурно. В моем гардеробе нет подходящих вещей для такого священного мероприятия, как визит в адвокатскую контору «Долинский и Ко». «Арсений Рудольфович ждет вас. Это вы с собой возьмете?» Кивает на картонную подложку, которую я торжественно держу перед собой. «А, да». Мило улыбаюсь. Надежда Георгиевна, мой любимый воспитатель, говорила, что улыбка Плевака способна брать города и страны. По сей день пользуюсь. «Ну-ну», — качает головой женщина и указывает в сторону. «Вам туда». «Спасибки». Легкомысленно пожимаю плечами, поправляя злополучную юбку. Отворяю дверь в кабинет Дракулы. «Добрый день, Арсений Рудольфович». Здороваюсь. Вроде выходит славно. Мужчина разворачивается от большого панорамного окна. Он без пиджака, в белоснежной накрахмаленной рубашке и безупречно отутюженных брюках. Вдобавок ко всему, черные узкие подтяжки, придающие образу стиль и модный налет. Светлые волосы аккуратно подстрижены. Лицо холеное, гладко выбритое. Перевожу взгляд на обувь, которая сверкает так, будто ее только что стащили с полки в каком-нибудь Суме. «Я там ни разу даже на экскурсии не была». Но мне кажется, эти туфли точно оттуда. «Вы зависли?» – спрашивает он безразлично. Ответно проезжается вдоль моего тела и недовольно поджимает губы, когда глаза регистрируют в судебном протоколе неподобающую длину юбки. «Черт! Мне во что бы то ни стало необходимо получить это место! Надо же было все испортить длинными ногами! Всегда полагала, что они должны выручать, а не топить едва начавшуюся карьеру!» «Я прошу прощения, Арсений Рудольфович!» Произношу, непременно улыбаясь. Он, конечно, крепкий орешек, потому что на мое главное оружие никак не реагирует. Вообще, ноль реакции. «Эй!» – воображение машу рукой и щелкаю пальцами перед идеальным носом. «Алло, ты точно мужик?» «Присаживайтесь». Дракула холодно кивает на стул. Сам устраивается в просторном кожаном кресле во главе дубового стола, хаотично усеянного папками и документами. «Я вам кофе принесла. Американо и капучино. На выбор, босс!» Демонстративно ставлю перед ним подложку. В нос ударяет аромат мужской туалетной воды. Пахнет морем и чуть-чуть цитрусом. «Кофе?» – невозмутимо спрашивает адвокат, удостаивая меня ледяным озером в глазах. «Зачем?» Настолько непонимающий, словно я ему в кабинет шезлонг солнцезащитным зонтиком приволокла. «Вам же требуется помощница, а значит, это моя обязанность?» Благоразумно рассуждаю. «Хм...» Задумчиво потирает широкий подбородок ладонью. «Вы точно знаете обязанности помощника-юриста?» Поднимает бровь. «Если нет, нам лучше не тратить время друг друга. Время – невосполнимый ресурс, которым я дорожу». «Конечно, знаю!» Начинаю тарахтеть, падая на стул. «Я не конченная дурочка, хотя многие так и считают. Почему-то, когда люди узнают, что с 5 до 13 лет я росла в детском доме, сразу принимаются меня жалеть или невольно как-то подыгрывать, будто сама по себе я ни на что не способна. В моей жизни есть только 2 человека, которые в меня верят. Вернее, их осталось только 2. «Ну?» Арсений Рудольфович берет в руки бумагу со стола. Подозреваю, что это мое резюме, составленное опытным хедхантером. «Арина Владиславовна Плевака. Хм, родственница?» «Кого?» – переспрашиваю изумленно. Он удручающе вздыхает, так, словно имеет дело с полной идиоткой. Мне даже кажется, про себя он, словно «Отче наш», пропел все матерные слова, которые помнит. Хотя откуда мистер Совершенство знает нецензурную лексику? Наверняка его с детства обучали только на кларнете музицировать и обходить стороной таких девочек, как я. «Вы», — подглядывает в резюме, — «Арина Владиславовна, вы точно окончили юридический колледж?» «Конечно», — облизываю сухие губы. «И вы ни разу не столкнулись с фамилией Плевака?» Поднимает на меня полные безразличия светло-синие глаза. «Черт, Когда уже придумают, как встроить Википедию в человеческий мозг? Жутко неудобно попадать всякий раз впросак. Знаю, конечно. Становится жарко, и я тянусь к верхней пуговице на шелковой рубашке. Не помню, где ее покупала, но очень порадовалась, когда среди прочего хлама обнаружила эту вещицу. Арсений Рудольфович, вы просто не оставляете мне шанса. Расстегиваю верхнюю пуговицу, а за ней еще одну. Будущий босс снова не реагирует. Да господи, после такого представления паренек на автомойке мне машину за бесплатно целый час натирает, а этому хоть бы что. Ну и кто такой плевака? Грозно спрашивает Долинский, упираясь локтями в столешницу. И прекратите вздрагивать и раздеваться. Я адвокат с 10-летним стажем. Меня кружевным лифом и смазливой мордашкой не проведешь. Господи, пожалуйста, помоги. Это единственное, что я воспроизвожу про себя, когда мое лицо вспыхивает под жестким взглядом. Отчим постоянно повторял, чтобы я изучила документы в папке, которая предусмотрительно оставлена на кухонном столе. Если бы я только послушалась. Телефонный аппарат неожиданно брякает. Одновременно с этим в моей голове происходит спасительный микровзрыв. Точно! Как я могла такое забыть? «Прошу прощения», — любезно проговаривает Арсений Рудольфович и тянется к трубке. Дорогая ткань рубашки обрисовывает внушительные бицепсы, заставляя меня снова облизнуть пересохшие губы. «Да», — ровно отвечает адвокат, а потом удручающе вздыхает. «Пригласи ее в переговорную. Сейчас подойду». Аккуратно уложив трубку на место, откидывается на спинку кожаного кресла. Задумчиво осматривает мой светлый образ. «Ответ готов?» – спрашивает устало. «Конечно». Одариваю его ангельской улыбкой. «Плевака – известный адвокат». «И чем же он известен?» – насмешливо переводит взгляд с пуговицы на шелковой рубашке к двум нетронутым стаканам с кофе. Легко веду плечами. Фривольно, но на грани благопристойности. «Неужели это так важно?» – спрашиваю, чуть теряясь. «Арсений Рудольфович, мне крайне необходима эта работа». Мужчина снова погружается в чтение моего резюме. Длинные ресницы подрагивают, а губы сжимаются, когда из папки он достает еще один документ. «Перед собеседованием мы проводим дополнительную проверку соискателей. Вам должны были об этом сообщить и предложить подписать согласие на обработку данных», произносит, не отрываясь от листка. «Все верно, я его подписывала. Соглашаюсь. Изучаю изящные ухоженные пальцы на мужской руке». «Вы воспитывались в детском доме?» – растерянно сводит брови. Закатываю глаза от раздражения. «Давайте не будем делать на этом акцент». Дракула поднимает на меня дьявольский взгляд. Глаза превращаются в сапфиры. «В данном кабинете акценты расставляю я», – произносит зловеще. «Просто не люблю, когда меня жалеют», – тихо проговариваю и склоняю голову. «Это правда». Жалость не приемлю, потому что долгое время у людей я пробуждала лишь эту эмоцию. Понимать, что тебя пригласили на день рождения одноклассника, так как его мама тебя пожалела, оскорбительно. Получать подарки на Новый год из фонда школы, а не от родителей, болезненно. На глаза невольно выступают слезы, а Арсений Рудольфович проявляет небывалую тактичность, сделав вид, что не заметил. Снова и снова испытываю на себе взгляд, ощущая, как его градус возрастает с ледяного до слегка прохладного. Мурашки проезжаются вдоль позвоночника, а лицо заливается краской. Он мучительно долго разбирает меня на атомы. «Я сейчас крайне занят, Арина», — тяжело вздохнув, сообщает. «Моя юридическая интуиция указывает, чтобы я гнал вас в зашей». Поднимаю на него умоляющие глаза. Не представляю, как сообщу отчиму, что все провалило в первый же день. Одновременно с этим у меня ни малейшего представления, каким образом я смогу обманывать столь проницательного юриста, который, кажется, видит меня насквозь. «Ваша, юридическая интуиция никогда вас не обманывала?» — робко спрашиваю. «Лишь однажды», — отвечает и резко мотает головой, словно стряхивая воспоминания. «Я готова на все ради этой работы!» — произношу жалко. Мужчина поднимается и проходит к окну. Располагает ладони в карманах брюк. Мои глаза то и дело съезжают к его идеальной пятой точке. Господи, о чем я думаю вообще? Хорошо. Словно приняв решение, разворачивается. Приходите завтра к 8. Без опозданий. Подскакиваю и взвизгиваю, отмечая, как Арсений Рудольфович недовольно мажет взглядом по открывшейся от импульсивных движений груди. «Ой, простите», — прикрываюсь. «Я ничего не обещаю», — предупреждает сурово. «Конечно, вы не пожалеете, клянусь», — говорю, подхватывая сумочку. Мчусь к дверям, а потом резко торможу. «Арсений Рудольфович, а можно вопрос?» «Исключительно, если он в области моей компетенции». «О, да», — многозначительно тяну. «Так все же», — выгибаю бровь. «Капучино или американо?» Дракула раздраженно ухмыляется. «Ступайте, Арина», — кивает на дверь. «Кофе мне делает секретарь».